5. В половине восьмого Джим наконец добрался до дома, который местные жители даже спустя столько лет по-прежнему величали логовом старого Гарика. Тяжело дыша, с пятнами нездорового румянца на щеках, он остановился возле почтового ящика, под железной дверцей которого, как обычно, темнел зазор. Почтальон Джо Полсон и Бобби нарочно оставляли его в приоткрытом положении, чтобы Питеру было удобнее доставать газеты. На подъездной дорожке стоял синий пикап Бобби. Инструменты в кузове бережно прикрывал от дождя брезент. В доме светилось восточное окошко, то самое, у которого Бобби любила читать, устроившись в кресле качалки. Какое спокойное, мирное зрелище, ни малейшего диссонанса. Конечно, 5 лет назад, или даже 3 года назад, Питер непременно возвестил бы о прибытии гостя заливистым лаем. Но что поделать, пес одряхлел, а кто молодеет? Отсюда, с дороги, все выглядело так мило и тихо. Еще одна прелестная пасторальная картинка наравне с тем закатным пейзажем на окраине города. В ней было то, чего Гарденеру недоставало вот уже долгие годы — покой и уют. И никаких тебе странностей. Просто жилье человека, довольного своей жизнью. Не то чтобы вовсе отшельника, удалившегося от суеты, но сводящего потихоньку концы с концами. Дом уравновешенной, относительно счастливой женщины, построенной явно не в зоне черных торнадо. И все-таки что-то было неладно. Гарденер замер у ящика, эдакий незнакомец во мраке. «Но я не чужак, я же друг!» И неожиданно ощутил сильнейший порыв бежать отсюда, развернуться на пятки и удрать. Внезапно ему расхотелось выяснять, что творится в стенах этого дома, в какую именно беду угодила Бобби. «Томинокеры, Гард! Это томинокеры!» Его передернуло. «Если б только вы знали, как громко в ночи в ее дверь томинокер стучит и стучит! Хватит! Гард и видеть не может проклятую дверь!» Он провел языком по губам. Кажется, они пересохли от лихорадки. «Конечно, от лихорадки. От чего же еще?» «Уноси ноги, Гард! Луна уже стала кровавой!» Страх проник в душу настолько глубоко, что если бы речь шла не о Бобби, последним на свете друге Джима, он бы, не раздумывая, бросился на утек. От дома, особенно от светящегося окна, так и веяло деревенской прелестью. Все выглядело до крайности правильно, но доски и стекла, булыжники подъездной дорожки, сам воздух, плотно сгустившийся у лица, все в один голос кричали: «Беги! Спасайся! Там внутри! Скверно! Опасно! Там поселилось зло!» Томинокеры. Плевать, ведь Бобби тоже внутри. Не для того Гард преодолел столько миль под проливным дождем, чтобы в последний миг развернуться и убежать. Вопреки всем страхам, он оторвался от почтового ящика и медленно двинулся вперед по подъездной дорожке, морщась от боли, когда слишком острые камни впивались в беззащитную кожу ступней. Тут парадная дверь отворилась, и сердце Джима подскочило к самому горлу. «Это один из них. Это томинокер. Сейчас он набросится и сожрет меня». Гарденер едва нашел в себе силы подавить крик. Силуэт, возникший в дверях, выглядел чересчур худым, чтобы напоминать Бобби Андерсон, хотя и не пышечку, но плотно сложенную, мягкую везде, где нужно. При этом голос, пусть даже дрожащий и резкий, мог принадлежать лишь ей. Правда, в нем слышался еще больший ужас, чем тот, что только что, стоя на подъездной дорожке, испытал сам Гарденер. «Кто там? Кто пришел?» «Это я, Гард». Воцарилось долгое молчание. Затем прозвучали шаги. И осторожные: «Гард, это правда ты?» «Ну да». Он прошел остаток дорожки по жалящим острым камням и, ступив на лужайку, задал вопрос, ради которого проделал долгий путь, отложив даже самоубийство. «Бобби, у тебя все хорошо?» Ее было не разглядеть. Солнце уже закатилось, в саду лежала непроглядная тьма. «Интересно, куда подевался Питер?» «Все замечательно», — ответила она, как ни в чем не бывало, уже совершенно без дрожи в голосе. Можно подумать, для нее это в порядке вещей — выглядеть словно скелет и, окликая ночных гостей, срываться от страха на виск. Тут она спустилась с крыльца, вышла из-под нависающей тени в сумерки сада, и Гарду впервые удалось ее рассмотреть. То, что он увидел, повергло поэта в изумление и ужас. Бобби шагала ему навстречу с радостной улыбкой. Джинсы болтались на ней, как чужие, и блузка тоже. Лицо изменилось до неузнаваемости. Глаза глубоко запали в глазницы, лоб побледнел и даже как-то увеличился в размерах. Кожа натянулась и болезненно блестела. Нечесанные волосы лежали на плечах, точно спутанные водоросли, выброшенные на берег. Рубашка была застегнута не на ту пуговицу. Молния на джинсах разошлась на 3/4. А этот запах пота и грязи, еще, кажется, недавно она позабыла сходить в туалет, но не обратила на это внимания и не сменила белья. Внезапно перед глазами Гарденера встало фото Карен Карпентер, сделанное незадолго до ее смерти, наступившей, как официально считается, в результате нервной анорексии. Примечание. Карен Н. Карпентер, 1950-1983 годы жизни. Американская певица и барабанщица, участница группы Карпентерс, основанной ею вместе с братом Ричардом Карпентером. Конец примечания. Там тоже была наполовину живая, наполовину мертвая женщина, чья улыбка сильно смахивала на оскал, а глаза светились лихорадочным блеском. Ох, как похоже! Бобби сбросила фунтов 20, не больше, иначе уже не стояла бы на ногах, но потрясенному Гарду казалось, что все 30 с лишним. Она явно достигла крайней степени истощения. Огромные и блестящие, как у той несчастной девушки с журнальной обложки, глаза, широкая бессмысленная ухмылка нокаутированного боксера за миг до того, как у него подкосятся ноги. «Замечательно!» — повторил этот грязный, шатающийся скелет, приближаясь, и Гарденер снова услышал в голосе дрожь, но уже не от страха, а от усталости. «Я думала, ты меня позабыл. Какая приятная встреча!» «Бобби! Господи, Бобби, что здесь?» А она уже отчаянно трясла ему руку. Оставалось лишь изумляться, какой призрачной и невесомой стала ее ладонь. «Тут столько всего происходит!» — прохрипела Бобби натреснутым голосом. «Я много сделала. Впрочем, главное — впереди. Но я почти у цели, почти у цели. Ты сам увидишь». «Бобби, а что?» «Да все хорошо, все отлично», — еще раз произнесла она. И в полубессознательном состоянии рухнула на руки Гарду. Бобби еще что-то пробулькала напоследок, выпустив из уголка рта струйку слюны. Ее грудь на ощупь напоминала маленькие, плохо набитые подушечки подплечников. Подхватив подругу, Джим поразился, какой она стала легкой. Нет, все-таки 30 фунтов. Хоть это и невероятно, но, к сожалению, правда. Содрогнувшись от жалости, Гарденер вдруг подумал: «Да нет же, это вовсе не Бобби. Это он сам на исходе запоя». И Джим торопливо понес ее в дом.